704. Гуру. После чтения, после размышления и рассуждений, и устремлений приходите к выводу, что путь к свету пролегает через себя, через преодоление в самом себе всего, что не соответствует явлению света. Вывод правильный и единственно разумный. Иного пути, как через себя, нет. И побежденная слабость или искорененный недостаток в глазах учителя ценнее, чем тысяча прекраснейших слов.